Глава 7. Мерно, безрадостно топали солдатские сапоги. Чей-то пронзительно въедливый фальцет выкрикивал слова команды. «Раз-два, раз-два, шире шаг, тяни носок, носок тяни!» В сером солдатском строю Артур маршировал по пустырю за казармами, тянул носок, печатал шаг. По сути, тот же арестант, только в солдатской шинели. С бессмысленно выпученными глазами, разодрав хриплым крике рот, бегали солдаты с винтовками наперевес, втыкали штыки в болтавшиеся на перекладинах чучела. «Длинным колей раз, коротким колей два!» — истошно надрывался фальцет. И те же ночи, полные бессонной тоски, по родному дому, по всему, что потеряно навсегда. В камере ли, в казарме, не все ли равно. Ночи на жестком тюфяке, среди храпа и вони портянок, когда чудится, что ты один во всем мире, и тупое отчаяние сжимает виски. Артур лежал на койке, заложив руки за голову, глаза широко раскрыты. Ему все чудился голос матери. «Здравствуй, сынок. Ты бы знал, родной, как обрадовал меня своим письмом. Даже поверить боязно. Неужто тебя насовсем выпустили? Вот и не верь с нам. Мне накануне рыба привиделась, да вся такая крупная, одна в одну. Калниня мне так и сказала, жди вестей. И на завтра письмо. Я от радости целый день проплакала. Конечно, лучше, если бы тебя домой, а не солдаты. Но да уж и то счастье, что не за решеткой. Ты пишешь, что у тебя все в порядке. Догадываешь, что тебе и там не сладко. Но только прошу, не гневи больше Господа Бога. Смири свою гордость. Она, эта гордость проклятая, отца твоего сгубила и тебя до беды довела. Но да слава Богу, Господь все же смилостивился над нами. Вернешься, и все будет хорошо. Мне Озолс рассказал, кто тебя вызволил. Я быстро кинулась в Лосбери, хотела руки-ноги твоему спасителю целовать, да жаль. Опоздала. Укатили они куда-то. В Германию, что ли?» Артур застонал, крутнулся на койке так, что она жалобно заскрипела. Даже сосед перестал храпеть, а голос матери звучал неотступно, отгоняя сон. «Ну да и Бог с ними. Уехали и уехали. У них своя дорога, у нас своя. Не мы ее выбирали, не нам с нее и сворачивать. Сынок, родненький, заклинаю тебя каждой своей слезинкой. Выбрось гордыню и непокорство. Слушайся начальников, молись больше. Живи, как все люди». Так и прокрутился Артур на койке, пока за окном не начало сереть, и тот же настырный фальцет не прорал. «Подъем!» Как ужаленные вскакивали новобранцы, ошалело спеша на этот зов. Спешил вместе с ними и Артур. «Рота, равняйсь смирно! Шагом!» Команда раскатилась над пустырем и оборвалась. Задрав кверху подбородки, замерли солдаты, напряженно ожидая, когда же последует арш, но вместо него «Отставить!» Не успели расслабиться новая команда. «Равняйсь смирно! Нали!» Приготовились, не прозевать бы четко крутнуться. «Отставить! Рота, кру!» И вдруг все смешалось. Солдаты нелепо толкались на месте, натыкались друг на друга, сбив строй. У капрала Брандиса, Плюгавого и Конопатого коротышки был свой метод обучения новобранцев. Обиженный природой или просто небрежно сработанный родителями, он весь комплекс своей мужской неполноценности свирепо вымещал на солдатах. «Смирно!» — надрывался он, семеня вдоль строя. «Чертова деревенщина! Я вам живу вобью в башку, где право, где лево! Как стоите, брюхатые, что ли? А ну, потянуть животы, голову налево, налево, дубина, налево башку!» И тут капрал заметил, что направо почему-то пялится вся рота. Он взбешенно оглянулся. Возле забора, под боченей, стояла крутобокая рыжая деваха с ясными, как небесная синь, нахальными глазищами. Достала из висевшей на локте корзины пирожок, куснула крепкими белыми зубами и рассмеялась раскатисто, будто кобылка молодая заржала. Капрал, увидев ее, тоже было поплыл в масляной улыбке, но тут же спохватился, начальственно нахмурился. «Посторонних прошу отойти!» Раз Малукстеня, ее больше знали по кличке Добрая, кусала пирожок, смеялась, стреляла бедовыми очами по всему строю. «Ой, как страшно! Сами ж пирожков хотели горяченьких. А теперь шумите!» «Сюда, что ли?» — возмутился капрал. «А куда? На квартиру? Вам одному ж не сладить с полной-то корзиной!» И так выразительно подмигнула, что строй не выдержал, грохнул хохотом. «Молчать!» — рассвирепел капрал. «Кто тут ржет, жеребцы стоялые? Я вам покажу, сукины дети! Вы где находитесь? В армии? Или возле бабьих юбок?» Он пошел вдоль строя, пыжась от важности и выискивая, на ком бы сорвать злость. Наконец нашел Артур Банга. Тот всегда приводил капрала в ярость своей непокорностью, упрямый и презрительный. «Как стоишь? Куда задницу отставил?» Артур терпел молча, стиснув зубы. «Ремень как мотня, портки обвисли. Наклал в них, что ли, с перепугу? Разява! А ну, подтянуться!» Он вдруг силой рванул солдата за брюки так, что отлетели застежки. Окаменев от стыда, Артур схватился за пояс, покраснел до испарины на лбу. «Руки!» — завизжал капрал. «Руки по швам! Смирно!» Артур замер, стоял ни жив, ни мертв, но рук не опустил. «Ты что?» — зашипел по-змеиному капрал. «Не подчиняешься приказу?» Артур покосился на притихших солдат, на деваху, переставшую жевать пирожок. Спокойно ответил. «Не трудись, коротышка, спектакля не будет». «Что?» — задохнулся от ярости капрал. «Это ты меня? Своего командира? Ну, погоди, я тебе покажу, арестантская морда!» Брандис явно намеревался съездить обидчика по физиономии. По виду Банги было несложно догадаться, что тот вряд ли стерпит оскорбление. И когда, казалось, стычка была неминуема, словно с небес раздался зычный властный голос. «Отставить!» Никто из солдат не заметил, как сзади подошел командир роты, майор Берзинш. «Капрал, ко мне!» Брандис сник, вобрал голову в плечи, расцой бросился выполнять команду. «Вы что?» — понизил голос майор, чтобы не слышали солдаты. «За старое принялись». По всей видимости, он наблюдал всю сцену. «Господин майор, но ведь я...» «Молчать, если я когда-нибудь еще услышу или увижу. Вы меня хорошо понимаете, капрал?» «Так точно, господин майор!» «Идите, капрал, и не вздумайте сводить счеты с этим солдатом. Сегодня он съедет вас по физиономии, а завтра из-за таких, как вы, они будут бить нас всех!» Архитектура была несложная. Длинный дощатый помост под навесом, через равные промежутки прорезаны круглые дырки, 30 очков, орудуя швабры, Артур драил ротный сортир. «Ну как, работенка выгодная?» Услышал он за спиной насмешливый голос и яростно обернулся. Подтягивая штаны, к нему подошел солдат из их роты Юрис Грикис. Высокий стройный брюнет с красивой вьющейся шевелюрой и со смешливыми карими глазами. «Попробуешь, сам узнаешь», — угрюмо огрызнулся Артур. «Как же за тобой угонишься, небось, до конца службы не поделишься. А как насобачился, любо-дорого смотреть, профессор?» Артур отмолчался, свирепо тер доски. Служба для него складывалась невыносимо. Игнорируя приказы командира роты, Брандис при малейшей возможности вымещал свою обиду. Жаловаться было бессмысленно. Банга прекрасно понимал, это ничего не даст. Наоборот, такие, как Брандис, станут еще злее. Взывать к совести коротышки было еще бессмысленней. «У тебя именина скоро?» — не унимался Грикис. «Скинс хотим духи подарить. Жалуются. Понимаешь, ребят, спать рядом невозможно, сны кошмарные. Шел бы ты отсюда». Артур замахнулся грязной шваброй, но Грикис ловко вернулся. Из его глаз будто сыпались веселые искорки. «А то еще выход койку сюда перетащить. И на работу ходить недалеко, и воздух для тебя привычный». Артур не выдержал, рассмеялся, отбросил швабру. Грикис хлопнул его по плечу. «Пойдем покурим». Они вышли, сели на просохший от снега бугорок, закурили. Юрис затянулся разок-другой, да вдруг расхохотался и повалился на спину. «Ты чего?» «Коротышка!» — давился солдат, утирая слезы. «Ловко ты ему приляпал, главное, при этой кобыле!» «Она что, гуляет с этим подонком?» «Добрая, она со всеми гуляет. А ему только мозги получит, вот он и лезет из кожи». Грикис отбросил сигарету, проговорил неожиданно серьезно. «Напрасно ты с ним заводишься, тоже нашел, на что силу тратить. Вроде бы и парень умный, я тебе так скажу». Но продолжить Грикису не пришлось. Из-за угла сортира показался Брандис. «Ладно, потом», — скачал Юрис. «Иди упражняйся дальше». Высоко подняв трубу, гарнист играл отбой. Трепещущий в вечернем небе трехцветный флаг медленно полз вниз по флагштоку. И сразу же по всей территории военного городка и в казармах наступила настороженная чуткая тишина. Отдыхала техника, на ровных рядах железных коек под серыми одеялами тяжелым усталым сном спали солдаты. Лишь у дверей возле столика дневального тускло светила лампа. Юрис Грикис, а сегодня дневальным был именно он, оторвался от книжки и внимательно оглядел казарму. Заметил, кто-то в углу не спит, сидит на кровати. Грикис закрыл книгу, поднялся и, неслышно ступая, пошел между рядами коек. Артур в кальсонах в рубахе, сидя на койке, держал в руке уже не раз читанное письмо. «Ну что, друг?» — Грикис опустился рядом. «Из дому вести плохие». Банга молча кивнул. «Что-нибудь с матерью?» «Нет, мать здорова». «Уже хорошо. Остальное можно пережить». «Можно, конечно». Грикис искоса посмотрел на него. 2 года назад вот так же ночами не спал. Моя ушла к другому, думал, покончу с собой. Но, как видишь, жив, и даже на других девчат поглядываю. И ты забудь. Похоже, она-то тебя забыла. Или я не о том?» Артур по-прежнему сидел молча, сжав письмо в руке. «Давай-ка ложись спать. Завтра увольнительную получим. Сходим куда-нибудь, развеемся». Дневальный вдруг насторожился, откуда-то снизу приближались шаги. «Капрал!» Юрий сметнулся к своему столику. Банга забрался под одеяло. На тумбочке у его изголовья остался лежать конверт с адресом, написанный рукой матери. «Айс Пути, 10-й полк, рядовому Артуру Банге». На экране маленького кинотеатра Эдди Нельсон и Жанет Макдональд распевали свой коронный любовный дуэт. Крутили картину «Розмари». Притихший зал внимал звуком сентиментальной мелодии. Девушка, сидевшая рядом с Грикисом, совсем разомлела от блаженства. Приникла к его плечу. Солдат осторожно повел взглядом в сторону Артура. Тот был так же мрачен, как накануне ночью. «Пошли!» — негромко, но решительно скомандовал Грикис. «Потанцуем лучше». «Ну почему?» — капризно запротестовала девушка. «Сейчас Эдди Нельсон будет целовать ее вигвами». «Сколько можно пялиться на одно и то же?» На них возмущенно зашикали. «Пошли, пошли». Юрис хлопнул приятеля по плечу, и они втроем, пригнувшись, заспешили к выходу. А Эдди Нельсон, пробравшись в индейский вигвам, действительно страстно целовал свою возлюбленную. В душном шумном танцзале Грикису тоже не удалось развеселить Бангу. Тот угрюмо сидел за круглым столиком возле буфета. Джаз-банд наяривал ламбетвок. Среди танцующих там и сям мелькали солдатские мундиры. «Хочешь, я познакомлю твоего дружка с Дидрой?» — спросила девушка Грикиса, лихо выделывая фокстротный па. «Вон та, беленькая». «Можешь и сама с ним потанцевать». «А что, и потанцую, только ты, небось, ревнуешь?» Музыка смолкла. «Ну что, познакомите вы с Дидрой? Пошли». Миловидная блондинка с пухленькими губками, голубоглазая, с чуть сдернутым носиком, жеманно протянула Юрису пальчики и, грассируя, представилась. «Дидра». «Грикис». Девушка удивленно моргнула. «Так официально?» Солдат торопливо поправился. «Юрис». И, как бы заминая неловкость, предложил. «Пойдемте в буфет». Они поднялись по широкой лестнице наверх. Артур по-прежнему сидел в самом дальнем углу. Перед ним стояла бутылка лимонада. «Вот он, наш мрачный рыбак». Девушка Грикиса бесцеремонно провела ладонью по волосам Артура. «Знакомься, это моя подруга Дидра. Садись, садись, не бойся, он тебя не укусит». Вместе с Юрисом она расположилась напротив. «А вы действительно рыбак?» С любопытством разглядывая парня, поинтересовалась Дидра. «Сейчас, как видите, я солдат, а в общем...» «Как интересно. Недавно я смотрела фильм «Сын рыбака». Там еще есть такая песенка». Дидра кокетливо проморгала ресницами, припоминая мелодию, и запела. «Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля». Грикис и его девушка подхватили, пели с удовольствием, прикрыв глаза и раскачиваясь в такт. «Приглашаю на следующий танец», — резко оборвав песню, бойко предложила Артуру Дидра. Тот окончательно смутился. «Спасибо, но я не умею». «Ничего, я вас сразу научу. Это очень просто». «Хочу мороженого», — шутливо капризничая надула губки подружка Грикиса. «Один момент», — предупредительно вскочил Юрис. «Только пойдем вместе». Он многозначительно показал взглядом на Артура и Дидру. В это время зазвучала музыка, джаз-банд заиграл известное танго натурно. «Ну что, идем?» — первой поднялась Дидра. «Но я и вправду не умею». «Иди, иди», — силы подтолкнул Грикис. Как ни странно, но Артур довольно быстро освоился на танцплощадке. Вначале дело шло туго, но потом он вполне прилично стал передвигать ногами в такт музыке. «Я же говорила!» — принимая его удачу на свой счет, ворковала безумолку Дитра. «Скажите, а жизнь рыбаков действительно такая мрачная, как показана в кино?» Он подумал, пожал плечами. «Как вам сказать, в кино всегда все красивее». «И у вас такая же судьба?» «Что вы имеете в виду?» «Ну, вы богатая, она бедная, или наоборот, вы бедная, она богатая». «Ха-ха!» — облегченно рассмеялся Артур. «Как вам сказать, наверное, я был очень богатым». «И все проиграли?» «И все проиграл». «Ну, это уже как в фильме с Гарри Купером». Грикис расплатился за мороженое, протянул две вазочки подружке, две я взял сам, хотел было отойти от стойки, но тут вдруг заметил мужчину в сером пиджаке. Тот бесцельно слонялся по буфету, его маленькие рысьи глазки на изъеденном оспой лице пытливо ощупывали каждого сидящего за столиками. Юрис торопливо отвернулся, бросив девушке. «Мороженое заберешь сама?» Заметив входящих в буфет Дидру с Артуром, поспешил им навстречу. При этом он все время старался быть спиной к серому пиджаку. «Вот номерок», — торопливо сказал Грикис. «Захватишь мою шинель. Встретимся в парке у памятника». Удивленный Артур хотел о чем-то спросить, но Грикис будто растворился в толпе танцующих. Банго повел взглядом по залу, стараясь угадать причину столь поспешного бегства, и вдруг увидел неподалеку от себя мужчину в сером клетчатом пиджаке. На секунду их взгляды встретились. Артуру почему-то самому захотелось побыстрее выбраться из этого душного помещения. Грикис ждал в глухом углу городского парка на скамейке, дрожа от холода. «Здесь я», — негромко позвал он, увидев вынырнувшего из темноты Артура. «Давай шинель скорее, продрог как собака. Папирос есть, может, хоть немного согреюсь». Артур достал пачку, закурили. «Ты что, от этого в сером пиджаке?» «Да, гадливый». «И думаешь, убежал? А в казарме он тебя не найдет?» «Вряд ли, он меня под другой фамилией знает». Артур с испугом и удивлением смотрел на приятеля. «Ты бы поостерегся, Юрис. Они там не шутят». Грикис внимательно посмотрел на Бангу. «Это из собственного опыта?» Артур резко обернулся. «Ты откуда знаешь?» «Сорока на хвосте принесла. Из канцелярии полка, например, куда твои бумаги пришли в запечатанном конверте, а на нем штамп одного, небезызвестного тебе заведения». «Ну, знаешь, у вас тут, я вижу, дело поставлено». «А ты как думал? Ты один такой шустрый? Так что, брат, не откалывайся». «От чего или от кого?» — полюбопытствовал Артур. «Хочешь, чтобы я от этого в сером пиджаке бегал?» «Тебя, я вижу, больше устраивает сортиры брандису чистить. Ты что, не понимаешь, куда все клонится? Здесь брандисы, там немцы». «При чем тут немцы? Каждый латыш сумеет постоять за свою родину». «Родину? Я думаю, что понятие родины у тебя и у нашего полковника не совсем одинаковые». «Чего ты хочешь?» — обескураженно спросил Артур. «Я?» Грикис долго молчал, жадно затягиваясь папиросой. «Я хочу, чтобы ты и я никогда не стреляли друг в друга». «Чтобы ты и я никогда не стреляли друг в друга». Впервые за последнее время Артур почувствовал себя пробуждающимся от долгого и тяжелого сна. Он словно трезвел после сильного похмелья. Действительно, что происходит вокруг? С того момента, как он ударил Марту по лицу и земля качнулась под ногами, Банга будто попал в полосу отчаянных штормов. Хотел устоять на палубе, безжалостно смыло за борт. Только вынырнул на поверхность, захлестнуло волной. Вроде бы и выбрался на берег, да все равно идти некуда. Дорога закрыта. Во имя чего он сидит в этой вонючей казарме? Трамбует плац и тянется перед всякими коротышками. Командиры убеждали, что все это во имя Латвии народа. Грикис говорит, что понятие «родина» у него, рядового солдата, и у командира полка разное. Что значит «разное»? Юрис разъяснил. Разное бывает отношение к родине. «Ты посмотри, кто нами командует», — говорил Грикис. «И подумай, кому ты служишь. Для чего этому коротышке Брандису нужна винтовка в твоих руках? Защищать родину? Ха, как бы не так. Чтобы мы заслоняли его от таких же, как и ты, и я, рыбаков и рабочего люда, понял?» «А ты кому служишь?» Не удержавшись, уколол Банга. «Я?» — переспросил Грикис. «Тебе. Когда ты это поймешь и ответишь мне тем же. Вот это и станет службой родине, а не Брандисом». Артур присматривался, прислушивался и все больше склонялся к тому, что Грикис прав. Действительно, кому он служит? Матери, что осталась совсем одна? Калниншо? Акменилауксу? Лаймону или Лосбергу? При этом имени у Банги кровь вскипала в жилах, в висках начинали стучать молоточки. О Марте он старался не думать, вернее, убеждал себя в том, что не думает. На самом же деле только тем и занимался, что вспоминал все до мельчайших подробностей, тысячу раз заново переживал каждый ее жест и каждый вздох. И чем больше вспоминал, тем настойчивее задавал себе вопрос, не слишком ли он погорячился тогда. Теперь, по прошествии времени, все случившееся представлялось по-другому. Но Артур упрямо отбрасывал здравую мысль в сторону. Обида жгутом давила горло, не давала трезво взглянуть на вещи. Ведь он чувствовал, он предупреждал Марту, он просил ее уйти из этого проклятого дома. Банга закрывал глаза и видел Марту, бледную, поникшую, в сером клетчатом пиджаке Рихарда, и разум отказывался повиноваться ему. А на родном берегу все было точно так, как и год, как тысячи лет назад. Неслись вереницы мутно-зеленых волн, кружились, сталкивались, распластывались по песку. Прибой шел напористый, крепкий. Холодный апрельский ветер гнал по небу косматые грязные тучи. У причала покачивались рыбацкие лодки и большой моторный бот Озлса. Заденными возле склада стоял нагруженный ящиками грузовик. Возле него, в теплых, непромокаемых робах, толпились рыбаки, только что пришедшие с лова. Они возбужденно шумели, загораживая путь машине. Озлс яростно кричал: «Отойдите, вам говорят, с дороги!» Но рыбаки не трогались с места. «Поезжай!» — набросился на шофера Озлс. «Как ехать-то?» — возразил тот. «Людей давить». «Вы все одна компашка-брашка!» Озлс заковылял вокруг машины, придвинулся вплотную к Калниншу. «Что ты уперся? Что тебе надо?» «Это обман!» — в тон Озлс укрикнул Калнинш. «Вчера еще обещали по 30 сантимов за ящик, а сегодня уже 20 даете? Что за дела?» «А я тут при чем? Вы слышали, я при вас в Ригу звонил. Цену устанавливает центральное правление». «Центральное правление! Слыхали мы эту песню?» — язвительно крикнул Лайман. «А если центральное правление по сантиму за ящик даст, так и будем кланяться?» Рыбаки хмуро ворчали. «Мы на горючее больше тратим. В конце концов, ты должен как-то защищать наши интересы». «Да поймите вы, олухи!» Не на шутку разозлился Озлс. «Идти на конфликт с правлением — это же идиотизм! Не получится ни сетей, ни горючего, и рыбу вас брать не будут!» «Лучше в море выбросить, чем за гроши отдавать», — непримиримо сказал Калниш. «Ах, вот оно что! Ну, выбрасывай, раз ты такой богач! Снимай свои ящики к чертовой матери!» «Там, между прочим, не только мои». Шофер не выдержал, вышел из кабины. «Давайте решайте, мне еще два рейса делать». «А что нам решать?» — мешался Лэймон. «Пусть он решает, ему за это деньги платят». «Тогда сбрасывай ящики и убирайся отсюда», — приказал Озлс шоферу. «Я доложу в правление». «А я грузчиком не нанимался». «Заодно с ними? Последний раз спрашиваю, поедешь или нет?» «Никуда он не поедет, пока сами не разберемся», — твердо заключил Калниш. «Учителя наслушались? Я знаю, это он. Да и ты со своим сынком давно тут воду мутите. Ну, смотрите». Озлс повернулся и зашагал к правлению. Шофер чуть заметно подмигнул Калнишу. «Может, зря мы так круто», — с сомнением сказал Мартис, глядя вслед Озлсу. «Ничего, пусть попрыгает», — закуривая ответил Францис Спуре. «А то совсем на шею сели. Если с первого улова так жмут, чего ждать дальше?» «Да», — задумчиво протянул кто-то из рыбаков. «Все они одним миром мазаны». «Это уж точно», — согласился Калнанш. «Протяни палец, так и руку отхватит». В своем кабинете, не сняв еще плаща, Озлс взволнованно говорил по телефону. «Я в затруднении, господин Варпа. Они просто сошли с ума. Не выпускают машину, и все. Никогда еще такого не было». «Что значит «не выпускают»?» — растерянно переспросил на другом конце провода председатель общества рыбак Варпа. «Вы должны объяснить им, что цена установлена «Да я говорил, убеждал! Поймите мое положение. Вы обязаны обеспечить доставку рыбы. У нас обязательства перед владельцами магазинов, консервным заводом. Вы же в курсе дел. Но, может быть, на этот раз пойти на уступки, все-таки первый улов?» «На уступки? Чтобы подать пример другим, ни в коем случае. Не уступать и как следует проучить. Но как мне быть сейчас? Не знаю». «Ничего пока не предпринимайте. Я посоветуюсь и позвоню через несколько минут». Озалс положил трубку и начал стягивать с себя плащ. Повесил на крючок, присел было поправить ремень протеза, но тут раздался телефонный звонок. Якоб рывком поднялся. «Да, да, я слушаю, господин Варпа». В трубке послышался добродушный смешок. «Нет, это не господин Варпа, это господин Лосберг, ваш зять». «Господи, Рихард, откуда вы?» «Из Риги, только сегодня прибыл». «А Марта, она с вами?» «Нет, конечно. Но она шлет вам привет. Думаю, скоро вы сможете поздравить себя с внуком или с внучкой». Крупная слеза скатилась по щеке старика. «Господи, Рихард, вы долго пробудете в Риге?» «Только пару дней? Я немедленно выезжаю к вам. Вы мне должны все рассказать». Он положил трубку. «Хоть одна приятная новость». Подошел к шкафу, достал бутылку водки, налил полную рюмку и залпом опрокинул. Дюжи атланты добросовестно поддерживали портал дома на улице Шкюню, где жил Лосберг. Окна его квартиры на третьем этаже были плотно зашторены. В большом кабинете собралось человек 6. Среди них директор банка Фрискаус, промышленник Карлсонс, полковник Граузе. «Если мы вас правильно поняли», — обратился Граузе к Рихарду, «то все эти туманные разговоры о контактах сводятся по существу к информации, а, проще говоря, к работе на их разведку». «Туманных разговоров было много», — усмехнулся Рихард. «Но инструкции получены вполне конкретные. Прежде всего, их интересуют русские базы Вентспилсе и Лейпае». «Легко сказать, интересуют», — нервно воскликнул Граузе. «Красные сидят там по договору с нашим правительством. Не высовывают носы и сами ни во что не вмешиваются, соблюдают договор буква в букву. Попробуй к ним пролезь». «А что обещают немцы взамен?» — спросил Карлсонс. «Вот тут-то и начинались туманные разговоры», — пожал плечами Рихард. «Лично меня это все не смущает», — вмешался наконец Крейзис. «Ясно, что Гитлер не хочет преждевременно дразнить русских. Он ведет очень тонкую и хитрую политику». «Как бы его хитрая политика не вышла нам боком», — перебил полковник Граузе. «Не знаю», — задумчиво проговорил Рихард. «Единственное, что я там понял со всей ясностью, мы им нужны только как маленькие пешки в очень большой игре». Крейзис снисходительно усмехнулся, мягко прошелся по кабинету. «Пусть даже и так. Но если немцы осознают, что наша организация «Гром и Крест» все-таки существует, что она наиболее реальная, их опора в Латвии — это уже много». «Да, да», — поддержал Фрискаус. «И за это мы должны сказать большое спасибо нашему эмиссару Германии, господину Лосбергу». Рихард встал. «Простите, но я хотел бы сразу внести ясность. Во-первых, я не ваш, и тем более не эмиссар. Я просто выполнил просьбу своего старого друга. Во-вторых...» Крейзис дотронулся кончиками пальцев до его плеча. «Не скромничай, Рихард. Во-первых, если бы тебе претила моя просьба, ты бы никогда не взялся ее выполнять. А во-вторых... Во-вторых, время покажет, наш ты или не наш. За твое здоровье». «Господа, я думаю, нам пора. Сейчас начнут собираться гости». Рихард жестом хлебосольного хозяина распахнул дверь. Крейзис покидал кабинет последним. На секунду задержался, тихо спросил Лосберга. «Этот немец, что приехал с тобой, как его Зингрубер, он действительно коммерсант или...» И так выразительно посмотрел Рихарду в глаза, что тот не решился солгать. «Вот именно. Но, надеюсь, ты понимаешь». «Если бы не понимал, не спрашивал. Он будет сегодня на ужине?» «Конечно». Среди гостей не было ни одной дамы. Прием был деловой, строго официальный. Но Рихард позаботился придать этой встрече дружеский, непринужденный тон. Большой гостиной интимную обстановку создавали мягкий свет, негромкая музыка, искрящийся хрусталем фуршетный стол. Для доверительных бесед были устроены уютные уголки, отгороженные шпалерами цветочных ваз. Все выглядело вполне благопристойно и респектабельно. Солидные деловые люди собирались вместе поужинать, перекинуться словцом. Тем более, что человек их круга вернулся из Германии, и ему, вероятно, есть о чем рассказать. Именно так думало большинство гостей. И только сам Лосберг да Зингрубер, по заданию которого был организован этот ужин, знали истинную цель встречи. Впрочем, догадывались они и друзья Крейзиса. Это была встреча с Матриной, где предполагалось знакомство и прощупывание друг друга. Рихард представлял гостей Зингруберу. «Оствальд Крейзис, мой друг, адвокат и отчаянный полемист, чтобы не сказать софист». «Чтобы не сказать демагог», — с усмешкой вернул Крейзис. «Спорить с вами, особенно на политические темы, — истинное наслаждение. Но дело нелегкое». Манфред, он был в сером щегольском костюме, ослепительно улыбнулся адвокату. «Моя мечта, господин Крейзис, услышать хоть одну из ваших защитительных речей. Надеюсь, вы получите такую возможность не в качестве моего клиента». «Готов даже на это. Говорят, вы можете оправдать самого дьявола». «Ну, это дело нехитрое, когда на твоей стороне вся бесовская сила». «Вы хотите сказать, что ангелов защищать сложнее?» «Сложнее? Просто невозможно. Люди уже давно не верят в ангелов. Чем сильнее вы их убеждаете в своей святости, тем больше они распознают вас, искушенного черта». Зингрубер раскатисто захохотал. «Любопытно, любопытно, господин Крейзис. Был бы рад побеседовать с вами отдельно. Весьма поощрен в любое удобное для вас время». Рихард на мгновение задержал Крейзиса, полголоса сказал по-латышски. «Все забываю тебя поблагодарить». «За что?» «Ну, за нашего общего знакомого рыбака». «А, да, пришлось нам с Рудольфом попотеть». «Считай, что я твой должник». «Пустяки. Беру сырым и вареным». «Все на столах». Полковник Граузе, возвращаясь к своим обязанностям, продолжал представлять гостей Рихард. Зингрубер окинул полковника коротким взглядом, доброжелательно поклонился. «Всегда завидовал военным. Мужчина — это прежде всего сила и мужество. Не так ли, господин полковник?» Граузе пришелся по душе комплимент немца. Он еще выше поднял подбородок. «Совершенно с вами согласен. Я всегда считал мужчиной только солдата». Рихарда покоробила казарменная философия полковника. Он брезгливо поморщился. Граузе, видно, и сам сообразил, что сморозил глупость. Попытался неуклюже выпутаться из щекотливого положения. «О присутствующих, естественно, не говорят. Что касается вас, господин Зингрубер, для меня каждый немец солдат. Какой бы он ни был одежде». «О, я весьма признателен вам за столь высокую оценку. Сразу чувствуется, что вы знаток своего дела». Граузе хотел продолжить беседу, но Рихард оттеснил его промышленником Карлсонсом. «Карлсонс, пиво, лес, рыба», — представился тот своей дежурной шуткой. «Зингрубер, шнап, закуска девочки», — в тон ему отрекомендовался Манфред. Толстяк рассмеялся. «Шнап, закуска девочки, совсем неплохо, покупаю пакет акций, или это только вывеска фирмы?» И он отодвинулся в сторону, уступая место громадному, медлительному человеку с ярко-огненной, почти красной шевелюрой. «Господин Лоре», — отрекомендовал Рихард. «Судовладелец и золотой человек», — в прямом и переносном смысле этого слова. «К счастью, мое лучшее золото всегда при мне», — тряхнул шевелюрой Лоре. «Его может прибрать только один банк на свете». «Но и он над вами не властен». Манфред одарил судовладельца одной из самых лучезарных своих улыбок. «Кто знает, кто знает». Уклончиво качнул головой Лоре и повернулся к Рихарду. «Мне поручено передать вам приглашение от Регины». «Какая-нибудь из ее фантастических выдумок?» «Почти угадали. Свадьба. Свою бы замотали, но мы не таковские». «Примите мои поздравления», — смущенно улыбнулся Лосберг. «Кто же избранник вашей дочери?» «Морган? Рокфеллер?» «И опять угадали», — захохотал Лоре. «Американец, но без гроша. Большой прохвост. Далеко пойдет. Послушайте, я вам расскажу». Он обнял Рихарда за плечи и бесцеремонно оттащил в сторону и громким шепотом спросил. Что за гусь? Он каждого так обнюхивает. Монфред, мой старый друг. Вместе учились в университете. Да, выпятил губу Лора. Тоже большой прохвост. Все-таки, если честно, терпеть не могу немцев. Русские вам симпатичнее? Усмехнулся Лосберг. Представьте, да. Именно русские. Даже большевики. Нет, ей-богу. Мне нравится их чувство государственного достоинства, фанатизм. Только если бы не их патологическая ненависть к частной собственности. Понимаете, я не хочу быть бедным. Я просто не умею этого делать. Я никогда не понимал людей, которые не в состоянии заработать гроша на кусок хлеба. В наше время, поверьте, если бы не это, я с удовольствием поддал бы вашему другу коленом под зад. Он заметил приближающегося к ним Зингрубера, перешел на немецкий и заговорил громче. «Знаете, о чем я говорю, господин Зингрубер? Что мне очень импонирует немецкая деловитость. Я бы с удовольствием ходил под немецким флагом, если бы не ваша страсть больше плавать под водой, чем по воде». Он зычно расхохотался своей шутке. Манфред тоже рассмеялся, но внимательно Рихард заметил в уголках его глаз злые искорки. И вообще, за всей веселой непринужденностью Манфреда он чувствовал острое напряженное внимание к каждому из присутствующих на этом деловом ужине. Прекрасно сервированный стол, вышколенные специально приглашенные для этого из ресторана официанты, богатый набор вин и закусок — все это создавало и хорошее настроение, и как бы подчеркивало значительность самой встречи. Вниманием компании с самого начала завладел Манфред. Он был просто в ударе. Сыпал остротами, рассказывал анекдоты, пил сам, почивал соседей. Тосты, тосты, тосты. Все шло по задуманному плану. Единственное, о чем жалел Рихард, это то, что приехал тесть. Своим нытьем и плебейским видом он портил всю изысканность встречи. «Никакого сладу!» — взволнованно жаловался он. «Чуть чего ору требуют. Совсем от рук отбились». «Ну, орать-то всегда орали», — невозмутимо заметил Граузе. «Не надо распускать. В том-то и дело, что не только орут. Действуют они так уж глупо. Грамотные стали. Профсоюз помаленьку к рукам прибирают. Газетки какие-то появились, листовки. Разговоры такие. Того и гляди, башку оторвут». «О чем он говорит?» — спросил Манфред у Лосберга. «Да так, жалуются на рыбаков, плохо работают». «Их, видите ли, не устраивают наши порядки», — мешался Граузе. «Стадо почувствовало себя без хозяина». «О, без хозяина — это плохо, а в принципе, если люди мечтают о новом порядке, им обязательно надо в этом помочь». «С вами поможешь», — переходя на латышский, пробурчал себе под нос Граузе и наклонился к Рихарду. «Вы уверены, что он не понимает по-латышски?» «Черт его знает», — неожиданно откровенно признался тот. «Разве можно сейчас быть в чем-то уверенным?